подполковник скользнул взглядом по вновь обнажившемуся бедру. «Итак, вы встретили Лунину в ресторане. Вы разговаривали? О чем?» «Честно говоря, ни о чем». Она пожала плечами. «У нас была мужская компания, и я собиралась замуж и хотела познакомить своих друзей с будущим избранником. Однако они больше интересовались этой заразой, чем моим женихом. Пришлось немного поболтать». «И с тех пор вы ее не видели и ничего о ней не слышали?» «До вчерашнего дня нет». «Телефон вы ей тоже не давали?» «Упаси Господь! Более того, мой телефон в Москве знают всего 6 человек, включая родителей. И поверьте, ни один из них в здравом уме и трезвой памяти никогда бы не дал его Светке». «Они были знакомы с ней?» «Да, именно потому и не дали бы». Подполковник качнул головой и достал блокнот. «Мне придется записать имена и адреса. Как бы то ни было, информация могла попасть от них». «Какая информация?» – удивилась молодая женщина. Переглянувшись с Томиком, Полетаев сложил руки перед собой на столе и вполголоса произнес: «В кармане пиджака погибшей был обнаружен листок с вашей нынешней фамилией и телефоном». «Что за черт?» – пробормотала Даша. «Она не могла знать эту фамилию. Замуж я вышла после». «Значит, телефон ей дал тот, кто знает вас под теперешней фамилией. Старый знакомый скорее бы назвал девичью». Даша хотела согласиться, но потом отрицательно покачала головой. «Не факт. Девичью фамилию она и сама знала». «Тем хуже». Полетая внимательно посмотрел на свидетельницу. «Значит, круг подозреваемых расширяется». «Может, тогда я сама позвоню им и спрошу?» — нерешительно предложила молодая женщина. Однако подполковник чарующе улыбнулся и поднял руки. «Нет, нет, доверьте это нам. Ваши друзья могли сообщить номер телефона непреднамеренно и либо не вспомнят, либо постесняются сказать правду». «А вы что, пытать их будете?» «Понадобится? Будем». Он улыбнулся еще шире. «Ладно, пойдем дальше». «Дальше все. Дальше некуда». Даша растерянно посмотрела на своего собеседника. «Остальное вы знаете. Вчера Светка позвонила, попросила найти ей гостиницу и сказала, что ее хотят убить. Больше я ее не видела и не слышала». Подполковник встал и, заложив руки за спину, не спеша подошел к окну, за которым повис серый моросящий туман, что может быть противнее холодного июньского дождя. Он вздохнул и обернулся. «Нет, Дашенька, не все. Но посудите сами. Человека хотят убить. Он, вернее она, приезжает в страну, языка которой не знает, друзей не имеет. Останавливается в гостинице. И тут же обращается к человеку, находящемуся с ней во враждебных отношениях, с просьбой найти гостиницу. Заказанную, кстати, заранее». «Как заранее? Подождите». Молодая женщина не понимала, что происходит. «Я совершенно точно помню, что Светка просила меня помочь найти ей гостиницу. Да, она для этого и позвонила». ФСБшник прищурился. «Вы уверены, что Лунина просила найти гостиницу, в смысле выбрать? Или, может, она хотела, чтобы вы объяснили ей, как туда проехать?» «Ну вы совсем уж», — возмутилась Даша. «Не знаю, насколько хорошо я говорю по-чешски, но русский, слава богу, еще не забыла». Полетаев, скрестив руки на груди, скептически посмотрел на молодую женщину. «Ладно, остановимся на достигнутом». Он подошел к ней и присел рядом. А теперь, Даша, честно глядя мне в глаза, скажите –